Глава 12. Солнце жгло. Дышать было трудно. Я и так уже забыл, когда спортом занимался. А тут еще эта новая, такая занудная головная боль. Не очень сильная, но безостановочная. Феодосий же прыгал по камням, как молодой олень. При свете дня я лучше рассмотрел его. Все-таки ему было не 40, а 60. Ну, может, чуть меньше. Волосы и борода почти сплошь седые. Черты лица суровые, но не лишенные приятности, доброты. Глаза светло-карие, почти всегда опущенные к полу. Но если взгляд вдруг поднимался от пола и упирался в меня, по спине бежали мурашки. Странный человек. Странные отношения возникли между нами. Если можно назвать это отношениями. Вроде бы он полностью отвергал меня. Я был ему чужд, это чувствовалось. Но в то же время меня просто притягивало к нему, тянуло, как на аркане, особенно после того, как он назвал меня по имени, и после того, как он назвал меня младенцем. Всевлад, младенец. Кто называл меня младенцем? Отец? Мать? О, Господи! Иисусе Христе, как там, Сыне Божий, какое длинное предложение! Сыне Божий, помилуй меня грешного! Грешен, конечно, но не так уж и грешен. Не убил. Ну да, не убил. Это, кажется, из 10 заповедей. А что там еще? Не помню, ничего не помню. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Что такое? Зачем я повторяю это, как попугай? Сыне, отец мой рано умер от рака. Ему было около 50, а я на втором курсе учился, нет, на третьем. Инженеришка-папашка все давил на меня амбициями, все ругал, все говорил, что я не такой, как надо. А сам какой был? Выше замначальника цеха не прыгнул. Господи Иисусе Христе! Мама! И хотел бы прослезиться, да не могу. Наверное, у меня слишком высокие запросы. Наверное, я мечтал, чтоб мама у меня была народной артисткой, а не рядовым бухгалтером. Я так и не простил ей, что она не народная артистка. У отца и матери тоже имелись высокие запросы. Но поскольку сами они ничего не смогли добиться, все их запросы и амбиции переместились на бедного меня. Они оба, и мать, и отец, желали, чтоб я стал идеальным и продвинулся дальше их. Продвинулся. Как? По должности? По деньгам? Нет, нет, не только. Как же еще? Как-то еще. Чтоб их распирало от гордости, что у них такой сын. А я? Не хочу никуда продвигаться. Я попробовал и вернулся назад. И я застрял. Мне плохо. Фигово. Вся моя жизнь летит коту под хвост. Я застрял. Я застрял в камнях. Я не мог больше продвинуться дальше. Сандалии скользили. Ноги болели, спина болела, голова болела. Да что я? Нанялся тут ходить с этим кувшином, воду ему таскать. Он что, думает, я буду его обеспечивать? Да кто он такой? Откуда он вообще свалился на мою голову? Что тут вообще происходит? Я сел на более-менее подходящий камень и позвал идущего впереди. Феодосий! Он не отвечал мне, удалялся все дальше. Тогда я заорал. «Феодосий, елки-палки, я не могу больше, подожди!» После третьего окрика он обернулся и медленно пошел обратно ко мне. Снял с плеча кувшин, присел рядом.